День первый. Вместо пролога. День первый. Утро. Гарри Поттер проснулся в отличном расположении духа. Ярко светило солнышко, в высоком небе заливались трелями соловьи. Три дня назад он начал стажировку в Аврорате и уже успел ввести обычай заказывать на завтрак сахарные пончики. В Хогвартс возвращаться больше было не надо, экзамены были сданы экстерном, а точнее, это Гермиона сдала их экстерном, а Гарри просто выдали аттестат и предложение работать в Аврорате. Шрам не болел уже 19 дней, напевая себе под нос незатейливую, но навязчивую мелодию про кузнечика, который был совсем, как огуречек, и, как известно, зелененький, при этом представляя себе Волан-де-Морта и всех его зеленых от злости приспешников разом. Гарри открыл утреннюю почту. По мере того, как герой магического мира скользил глазами по ровным, старательно выведенным буквам, его выражение лица медленно, но верно менялось на зеленое, как у того самого кузнечика. Наконец, дойдя до подписи, с любовью из Норы, Уизли, Гарри швырнул письмо в мусорку и отпарировал. Люциус Малфой готов был петь арию Фигаро. Прошлой ночью его осенила гениальная идея, он уже успел переговорить обо всем с сыном, и теперь у него буквально чесались руки приступить к исполнению задуманного. Вот уже 19 дней в магическом мире Великобритании Малфой не стоили кнота, и с этим безобразием срочно нужно было что-то делать. К счастью, Драко оказался не таким уже разочарованием рода, которым его считали, уши имел на правильном месте, а мозги покамест мог вполне предоставить и Люциус. Пританцовывая, лорд Малфой открыл утреннюю газету и тут же застыл с чашкой кофе на полпути к губам. На самой первой странице красовалась статья, в пух и прах разбивающая все его планы. «Твою же Моргану!» — выругался почтенный лорд и со злости швырнул газету в прислуживающего ему за столом эльфа. «Я не позволю, чтобы эти голодранцы отправили все мои планы МакГонагаллу под хвост». И с этими словами Люциус Малфой отпарировал прочь. Драко Малфой подмигнул своему отражению в зеркале. «А у тебя как дела?» — щелкнув языком и изобразив пальцем стреляющий в цель пистолет, жест, подсмотренный ему одного маглорожденного с Гриффиндора, Драко старательно уложил волосы в небрежную прическу, тщательно удостоверившись, что ни один волосок не на месте. «Похоже, мы с тобой выиграли в лото, приятель. Взяли главный приз на миллион, а день и правда был шикарным. Метка уже даже не чесалась 19 дней, папенька отписал ему небольшую компанию для старта, и Драко уже успел воспользоваться быстро меняющимся в магическом мире ветром. Выпавший из фавора Люциус, твердо уверенный, что Малфой не тонут, просто проглотил его вовремя припомненный рассказ о подслушанном пророчестве Трелани. Мол, предсказавшая исход поединка Поттер, Волан-де-Морт, ясновидящая еще на третьем курсе одновременно с черным псом Сириусом для Гарри и воссоединением хозяина со слугой, увидела, что Гермиона Грейнджер станет министром магии, притом, самым юным. Люциусу этой информации хватило, чтобы начать строить новые планы по захвату магической Великобритании, в которых его сыну отводилась роль консорта золотой девочки, которая и приведет их, если не к мировому господству, то вполне уважительному местечку в Англии. Драко план более, чем устраивал, потому что золотая девочка ему была медом мазана еще курса со второго. А точнее, интерес проснулся вместе с подростковыми гормонами, и так никогда и не успокоился. А что до пророчества? Можно подумать, Малфой не сделают из во всех отношениях идеальной кандидатки министра магии, с их-то рычагами и ниточками. Они что, с Хаффлпафф? Внезапно громкий хлопок аппарации заставил обернуться к появившемуся посередине комнаты отцу, а в лицо полетела нетронутая газета со стола, и настроение резко испортилось. Гермиона Грейнджер радостно улыбалась восходящему солнцу. Магический мир быстро менялся, она сама за один день стала кумиром всех молодых, старых и среднего возраста волшебниц, примером для подражания и нарицательным успеха. Приглашение работать в отдел тайн обещало стать первой ступенькой на ее дороге к целям, точнее, ей уже успели пообещать, что это только первый шаг, а не выразимец, имя которого она узнает, как только подпишет соглашение, обещал помощь со всем, включая менталистику. Правда, память родителям вернуть еще не удалось, но так и прошло всего 19 дней, и она провела в библиотеке только неделю. Плюс ей пообещали одалживать портрет профессора Снипа, и Гермиона точно знала, что спешить возвращать его не собирается. Жизнь была хороша и жить было хорошо, и девушка с улыбкой открыла оброненное перед ней новой совой Уизли письмо. Внезапно солнце скрылось за тучами, дело отчетливо запахло керосином, а хорошее настроение прочно накрылось медным тазом. Артур и Молли Уизли расплылись в довольной улыбке и отсалютовали друг другу большими чашками чая. Потом одновременно взяли с тарелки по куску пирога с ветчиной и сыром, с удовольствием впиваясь зубами в лакомые кусочки. Перси расплылся в широкой улыбке, открывая газету на самой первой странице. Биллу просиял, просматривая отчет о состоянии счетов из Гринготтс. Близнецы Фред и Джордж облизнулись, предвидя открытие своего магазина, а Рональд и Джинни ударили по рукам, уже считая дело в шляпе и себя пристроенными. День начинался отлично и обещал стать первым в череде еще лучших. Жизнь налаживалась, а прошло ведь всего 19 дней. День первый, несколько часов позже. Как они могут так с нами поступать? Мы этого не заслужили. Они не могут нас заставить. Гермиона Грейнджер, заключенная в клетку львицей, металась из одного угла комнаты на Гримма 12 в другой, заламывая руки и периодически запуская пальцы в пышные волосы. Сидя на диване, Гарри Поттер молча следил глазами за метаниями подруги. От ее беготни голова начинала кружиться, а перед глазами мелькало. Вставить даже слово в ее возмущенную и нескончаемую тираду было невозможно, а впрочем, добавить Гарри было тоже нечего. Он был полностью согласен с подругой во всем. В принципе, Поттер всего лишь терпеливо ждал, пока Гермиона покончит с потоком возмущения и приступит к главному – поиску выхода из сложившегося положения. А в том, что подруга что-нибудь придумает, герой магического мира не сомневался. Ведь в конце концов, вычислила же она Василиска и Крестражи, найдет лазейку и в брачных соглашениях. Да и не умнее лорда Волан-де-Морта будет семейка Уизли, а даже без носа и зубы об их гриффиндорскую умницу сломал. Нет, я просто не понимаю, как они могли нас с тобой, так сказать, без нас женить. Разве подобные соглашения не должны быть подписаны обеими сторонами? Что значит, Дамблдор составил контракты? Гарри, ты меня вообще слушаешь? Девушка внезапно застыла перед другом. Гарри моргнул, явно не ожидая, что вопросы Грейнджер были не риторические. За 7 лет знакомства Гарри уже привык, что когда Гермиона задает вопрос, нужно просто подождать, пока она сама на него и ответит. Впрочем, сегодня что-то пошло не так, и у Гарри по-настоящему спрашивали. Быстро просчитав в мозгу возможные варианты, Гарри решил поступить по-мужски и, во-первых, соглашаться, а во-вторых, уверить подругу, что все слышит. «Конечно, я тебя слушаю, Гермиона», ровным голосом, в который Гарри вложил всю уверенность, на которую он был способен, проговорил Поттер. «И ты совершенно права». Похоже, ответ Гермиону удовлетворил, и девушка вновь принялась расхаживать по комнате. Правда, на этот раз молча. Гарри расслабился. Подруга закончила возмущение и приступила непосредственно к обдумыванию проблемы. Внезапно, дверь в комнату распахнулась, и на пороге появился Драко Малфой. Из-за его спины, зло зыркая огромными глазами, выглядывал Кричер. «Что, детишки, проблемы в раю? Уизли прислали бочку дегтя с бантиком». Драко плюхнулся в кресло, закинув ногу на ногу. Гермиона закатила глаза и, прищурившись, скрестила руки на груди. Гарри поморщился. Подруга явно прекратила думать над насущной проблемой, отвлеченная Малфоем. Машинально сжав кулаки, Гарри поднялся с места. «А ты здесь как оказался, Малфой?» Постучал в дверь, и меня Кричер пустил. Драко расплылся в улыбке. «Хоть кто-то в этом доме отличается гостеприимством». Драко подмигнул эльфу, и тот исчез, чтобы через мгновение появиться с подносом, уставленным закусками, выпечкой и с сервизом для чая. Поднос был раза в 4 больше Кричера, и тот легко мог бы сам на нем разместиться. Впрочем, как раз сейчас Поттер был бы не против лично сделать из ушастого наследства крестного отбивную или котлету. Похоже, Кричер его настрой почувствовал, потому что поспешно смылся. «Не знаю, каким ветром тебя к нам задуло, но катился бы ты, куда раньше шел», — выплюнул Гарри. Грейнджер молча и враждебно смотрела на аристократа. «Вообще-то, я к тебе, Поттер, шел, и к Грейнджер, даже больше к Грейнджер, чем к тебе. И чем мы обязаны такому счастью, привалившему в наш кишлак?» «Какой кишлак, Поттер?» Драко уставился на бывшего школьного противника. «Это фамильный дом Блэков, исторический монумент магического мира, так сказать. А ты, кишлак, Малфой, что тебе от нас нужно? Чем можем быть полезны? Ведь не на чай с сухариками ты явился», — устало вздохнула Гермиона, прекращая обмен ненужными любезностями, и перевела разговор в деловое русло. «Вопрос, милая, ничем вы мне можете быть полезны, или мне от вас нужно, а чем вам полезен могу быть я, игриво подмигнул ей Малфой, и девушка невольно оглянулась по сторонам. «Это он ей. А на что ты вообще пригоден?» — нахохлился Поттер. «Вот реально, ума не приложу». «Поттер, уймись», — Драко облокотился о колени и скрестил пальцы перед лицом. «У вас серьезная проблема. Я могу стать вашей палочкой-выручалочкой. Вы же залетели, как вампир в лавке чеснока, и оказались без пяти минут навечно в дыре». «Норе», — машинально поправил его Поттер, но Гермиона выглядела вполне серьезно. «Продолжай», — девушка кивнула и опустилась на стул, поигрывая пером в руках. «Заодно объясни, как такое даже возможно? Что за вас все решили?» Закончил за нее Драко. «Да запросто. Вы оба по правилам волшебного мира сироты. У меня есть родители», — возмутилась Гермиона. «Родителей Макглав с точки зрения легальных прав можешь знаешь, куда засунуть. При всем моем уважении к господам лекарям Грингджерам, кстати, они тебя даже увидеть не смогут, если кто Макгла отталкивающие поставит. Я уже не говорю про помощь. Мне продолжать, или сама все знаешь? Прошу прощения, продолжай», — Гермиона сникла. «В общем, вашим опекуном считался директор школы. Он мог принимать за вас решение, хоть по совести и не должен был, но ни ею, ни справедливостью здесь не пахнет. И что нам теперь делать? Я не хочу жениться на Джинни. Я вообще собирался за Гермионой ухаживать», — воскликнул Гарри, и девушка покраснела, уставившись на друга. Неожиданно выдохнула она и заставила себя перевести взгляд на Драко. «Но я тоже не хочу за Рона. Я бы тоже не хотел за рыжих», — согласился Драко. «Так как, ребятки, помощь нужна, а ты прямо вот сходу можешь нам помочь?» — насмешливо спросила Гринджер. «Могу. Тебе, так вообще элементарно, как два пальца, как у младенца могла конфетку отобрать. Поттеру будет сложнее, но разберемся. Кстати, о Поттере. Вам контракты уже показали?» Гарри Поттер моргнул, явно даже не подумавший потребовать показать контракт. «Только письма прислали», — ответила Гермиона. «Брачные контракты написаны не были, похоже. Я спросила у Артура, но магические соглашения составлены были. То есть, обещания даны, их не разорвать. Ну, в отношении тебя все очень просто», — Драко вновь подмигнул ей. «Только согласись». «На что?» — тут же насторожилась Гермиона. «И вообще, почему ты вдруг так заинтересован?» «Отличный вопрос, дорогая», — Драко растянул губы в улыбке. «Я тебе не дорогая, Малфой, а вот это давай и обсудим», — кивнул парень. «Сотрудничество должно быть взаимовыгодным, тогда оно продуктивно. Первый закон бизнеса. Так вот, союз с Уизли тебе нужен, как дементору психиатр. С этой овцы ни клока шерсти, ни уму, ни сердцу, ни кошельку, ни будущей карьере. Тебе нужен кто-то с положением в обществе, обеспеченный, со связями и в состоянии помочь советам». Драко принялся загибать пальцы. «Это ты про себя, что ли?» Поттер аж рот раскрыл. «Можно и про меня», — кивнул Драко. «Малфой сейчас, может быть, и в Клараке, но это ненадолго. Малфой не тонут», — вновь влез Поттер. «Можно сказать и так, рано или поздно, мы выплывем. Но хотелось бы не очень поздно. Так вот, я лучше Уизли, дорогая. Любого из них, к слову, но тебе любого и не предлагают. Только Ронни, а тут и сравнивать нет с чем. В свою очередь, ты берешь мою фамилию, сопровождаешь меня везде, поддерживаешь своим именем наши предприятия, носишь наши фамильные побрякушки и позволяешь маман сделать из тебя конфетку. И Уизли растворяются, как дурной сон. Для девушки магическое обещание контракт разорвать просто. Так просто?» — Гермиона прищурилась. «Тогда зачем мне ты? Если это просто, я могу и в библиотеке поискать». «Не это просто, а со мной просто», — Драко многозначительно подмигнул ей. «Ты всего лишь должна забеременеть от меня. Я, как честный волшебник, на тебе соглашусь жениться. Отец, если нужно, противостоит Артуру. Наш род посильнее будет, потом примет тебя и ребенка в род. Все, Уизли с носом. А тебе не кажется, что никто не поверит, что я, такая предусмотрительная и благоразумная, вот так взяла и попала, не использовала меры предосторожности?» — прищурился Драко. «Брось, ты могущественная волшебница, я могущественный волшебник. Против нас не справится контрацепции, что чары, что зелья. Мои пловцы проворнее черепашек Ронни, так и скажем. И все так просто?» — Гермиона полными недоверия глазами смотрела на парня. «С тобой, да, тебе всего лишь надо подзалететь, дорогая, и я к твоим услугам», — Малфой по-шутовски поклонился, разведя руки в стороны. «А я?» — поинтересовался Гарри. «А ты совсем не в моем вкусе, Поттер», — Драко окинул его оценивающим взглядом и покачал головой. «Я имею в виду, почему я не могу сделать то же самое с Гермионой? Нафиг нам ты, потому что ребенок на стороне для нас с тобой, как мужчин, не причина разрывать контракт, только для девушек, заставит платить ребенку алименты и все, а в вашем случае, потому что вас выдают за брата с сестрой, если очень будешь рыпаться, вручат малявку тебе и все дела, ты нос к носу с Артуром не пойдешь, но тем не менее есть способ помочь Гарри. Гринджер уже просчитывала в голове возможные варианты. За Рона она теперь не хотела выходить замуж от слова совсем и чисто из принципа. Лучший ли вариант белобрысый змееныш, это еще вопрос, она тоже предпочла бы Поттера, но подобных ущемлений своих прав не терпела. Нашли себе слепого котенка. Впрочем, судя по словам Малфоя, так и было. Но все равно, быть может, в отличие от Драка, Гермиона и не была уверена, что Гринджер и Поттер не тонут, но и идти, как овца на убой, тоже не собиралась. Ты сходу спросил о брачном контракте, задумчиво постукивая пальцами по подбородку, проговорила лучшая ученица Хогвартса за Мерлин знает, сколько лет, точнее, Мерлин знал. Лучшая, со времен не будем называть кого, хотя это был Том Реддл. Гарри просиял. Шестеренки в голове подруги уже начинали безошибочно шевелиться, так и до решения недолго. Драко, являвшийся свидетелем работы мозга Золотого Трия впервые, застыл на месте, с интересом и восхищением наблюдая за феноменом. Меж тем, девушка продолжила. Значит, если учесть, что легально тот договор, который с гадами Уизли заключил Дамблдор, тоже связывает, но деталей не дает, надо составить этот самый брачный контракт. А как говорится, дьявол будет именно в деталях, и, заметив, что Драко на употребление известного макгловского выражения моргнул, как Рон Уизли на большинство ее изречений, пояснила. Мы должны обдумать все мелочи. Значит, составим контракт так, чтобы можно было потом разорвать за невыполнение супругой, самодовольно ухмыльнулся Гарри. И я уже знаю, что писать. Вам шляпа Слизерин не предлагала? Хмыкнув, с любопытством поинтересовался Драко. К твоему сведению, в моем случае, настаивала, Гарри сиял, как новенький кнат. Но я расхрабрился и послал ее к Салазару, а Гермиону отправляли на Ривенкла. Теперь многое становится яснее, пробормотал Малфой и обернулся к Гермионе. Что ж, по рукам, в твоем случае, дорогая, давай магическое обещание. Девушка вздохнула, но кивнула. Хотя бы Драко был честен и выложил все, как на духу, Гринджер оценила. Гарри тем временем насупился. На Гермиону он имел свои виды. Отдавать ее Малфою очень сильно не хотелось и, если по правде, то не меньше, чем уступать Уизли. Хотя, положив руку на сердце, хотя бы подход был более прямолинейный. Змееныш был честным, а вот львы подкрались и с засадой цапнули за пятую точку из-под тишка. Это существенно напрягало. Меж тем внимательно наблюдавший за ним Малфой заговорил. «Я так понимаю, Поттер, что в твоем лице на всю оставшуюся жизнь приобретаю бесплатное приложение в виде названного брата. И если это приложение будет еще и обиженное или раздраженное, мне совсем крышка». «Поэтому, держи», — Малфой протянул ему небольшой светящийся сосуд явно с воспоминаниями. «А это еще что?» — Гарри подозрительно наклонил голову, оценивая подарок. «Это твой будущий компромат, Поттер», — Драко подмигнул бывшему недругу, а теперь сообщнику. «Мои личные воспоминания о качественных минутах, проведенных в обществе твоей будущей благоверной. Кстати, ключевое слово здесь — неверный. Это только первая глава, я тебе таких склянок насобираю больше, чем ингредиентов в шкафу Снипа, потому что супружеская верность является основным пунктом всех чистокровных брачных контрактов», понимающе кивнула Гермиона. «От тебя, дорогая, тоже этот пункт потребуется, кстати», тут же предупредил Малфой. «Так что вы оба даже и не мечтайте, змея вам не перехитрить. Я всегда держу свое слово, Малфой», с достоинством парировала Гермиона, задрав нос. «Ладно, замяли, но, Поттер, твое счастье для меня чрезвычайно важно, поэтому, поделюсь еще кое-чем», и с этими словами, Драко протянул спасителю волшебного мира внушительных размеров пергамент. «Изучай, делай выводы, а потом пользуйся на здоровье». «А это еще что?» Поттер принял из рук слизеринца пергамент, быстро пробежавшись глазами по строчкам. По мере изучения материала его челюсть все больше отвисала, а глаза округлялись. «Нифига себе, а что ты думал? У нас все четко, как в Гринготтс. Тут честно описаны наши впечатления от близких рандеву с одноклассницами, кто что делает и как. Делай выводы и думай, что тебе нравится больше. В принципе, любая аристократка на тебя, герой, сходу прыгнет. А от себя еще дам совет. Подумай насчет Астории Гринграсс. Не о ее чокнутой на всю голову старшей сестрице, нашей одногодке, а именно Астории. Она умна, красива, брюнетка и из всех слизеринок больше всех напоминает Грингер. Конечно, по уму далеко, но все равно ближе, чем остальные. Пока папочка не разрешил мне обратить внимание на Гермиону, я серьезно собирался взять самый близкий вариант. К слову, а как твой папочка согласился? Уже просто из чисто спортивного интереса осведомилась всегда любознательная Грингер. Я же тебе уже сказал, что мы сейчас глубоко, в клараке. А я мог случайно упомянуть при папеньке, что Трелани в свое время предсказала тебе стать министром магии. Это когда она такое предсказала? С недоумением переспросил Поттер. Где-то между предупреждением о гриме, который имел резиденцию, как оказалось, на Гримма 12, и предсказанием о воссоединении хозяина и слуги. Остальные два уже сбылись. Драко самодовольно пожал плечами. Не было такого предсказания, поджала губы Грингер. Ты это знаешь, я это знаю, Поттер это знает, но мой отец не в курсе. Драко откровенно сиял. Впрочем, поправь меня, дорогая, если ошибаюсь, но это с точностью совпадает с твоими планами на будущее. А теперь у тебя есть все возможности этих планов достигнуть, только с одной маленькой поправкой. Маглорожденную мадам министра будут звать леди Малфой. Змей, ты все-таки, не без уважения покачал головой Гарри Поттер. И ты таким мог быть, если бы послушал шляпу, назидательно произнес Драко, погрозив ему пальцем, и пожал плечами. А теперь завидуй молча. День второй. Весь остаток дня после ухода Малфоя Гермиона и Гарри провели в библиотеке. Нет, на этот раз идея навестить обитель знаний принадлежала не Грингер, хотя девушка с ней полностью была согласна. После грома среди ясного неба в лице претензий на них со стороны Уизли и полной подставы Дамблдора, новым девизом Гарри Поттера стало «Доверяй, но проверяй». А в случае Малфоя, проверяй 10 раз и потом спроси у знакомого юриста. Да юриста они, правда, не дошли. Оказалось, не нужно. Драко рассказал все до последней детали, и штудирование законов привело лишь к тому, что Грингер могла бы стать самым подкованным адвокатом по разводам в магическом мире. А Поттер, успевший заснуть 5 раз над книгой о составлении брачных контрактов, но каждый раз просыпавшийся свежий, как огурчик, когда дело доходило до глав про развод, мог бы процитировать абсолютно все наизусть и сделал вывод, что Малфой не врал. Оба быстро пришли к выводу, что в отношении Гермионы, подсказанный Малфоем выход был действительно в яблочко, и они не нуждались ни в плане, ни в контрольном выстреле в лоб. Как только Гермиона залетит от Драко, Люциус получит зеленый свет всех светофоров и начнет действовать. Малфенка семье Уизли рот Малфоев не отдаст. Таким образом, Гермиона предложила концентрироваться только на проблеме Гарри, а сама она пока что притворится смирившейся. Удар они преподнесут внезапно и наверняка попозже, а желательно, попутно обеспечит Уизли если не инфаркт с инсультом, то как минимум головную боль, разочарование и оставит в том самом пролете, где пребывала муха в самолете. Конечно, Гермиона была в первую очередь честной девочкой и правильной гриффиндоркой, хоть и с мозгами самой Равины Ривенкла. Поэтому учитывая, что единственный путь Гарри к свободе лежал через нарушение брачного контракта Дженеврой, а это обещало очень долгую дорогу в дюнах, она посоветовала другу еще раз встретиться с Артуром. Та часть сознания Гарри, благодаря которой шляпа чуть не отправила его на Слизерин, заметила, что шансы успеха ничтожно малы, но, согласившись с доводом «попытка не пытка», Поттер пригласил Артура Уизли к себе. Кроме того, нужно было удостовериться, что брачного контракта не было не только в черновиках, но и в намеках. Свой первый разговор с Артуром Уизли Гарри помнил очень хорошо. Новостью о том, что Джинни по сути его невеста, Поттера просто оглушили. Он вежливо намекнул, что подобного не только в мыслях не имел, в страшном сне не видел. Артур пожал плечами. Тогда Гарри робко заметил, что Джинни вообще не совсем в его вкусе, ему вообще-то всегда Гермиона больше нравилась, но Артур напомнил, что Гермиона уже сговорена с его лучшим другом Рональдом. Пришлось снова от наглости будущего тестя поднимать челюсть с пола и срочно собираться с разлетевшимися в разные стороны мыслями. Заняло это целых несколько минут, в течение которых Артур смотрел на него честными голубыми глазами и улыбался. Когда Гарри снова приобрел способность понимать, отец свалившийся, как снег в середине июля, на голову героя магического мира невесты уверил его, что Джинни – самая лучшая для него девушка. Слегка замявшись, все-таки Гарри был воспитанным молодым человеком и, несмотря на общение с Уизли, джентльменом, юноша посмел напомнить своему собеседнику, что с технической стороны Джиневра девушка уже сама забыла, когда последний раз была. Гарри ведь прекрасно помнил рассказы Дина Томаса в мужской спальне. Из всего выходило, что получал от рыжей парень много и щедро, но девственность в число даров не вошла уже тогда. Да и сам Гарри с младшей Уизли не стихи в чуланах для метел читал, но не он первый, не он и десятый, если верить очень скромным предварительным данным. Артур отмахнулся, дав однозначно понять, что не пойман, не вор, и свой порядковый номер, как не первый, Поттер даже в визингомате с отрядом адвокатов не докажет. Да и не входила категория чиста, как первый снег в список требований к невесте, когда они с Эльбусом договор о намерениях составляли. Судя по всему, там вообще к невесте требований не наблюдалось. Услышав, что разговор идет только о намерениях, Гарри плюнул, развернулся на каблуках дорогих новых ботинок и решительно потопал к двери. И вот тут-то Артур и добил его объяснением, что в отношении Гарри это намерение, как кандалы джина из кувшина, и аннулированию не подлежит. А если мальчик хочет попробовать это дело послать лесом, то последствия для него будут нехилые. Вот тогда-то они с Гермионой сделали первый налет на библиотеку, где очень быстро все подтвердилось. За игнор соглашение между вершителем судеб и рыжей семейкой, и Гермиона, и Гарри вполне могут лишиться не только магии. В списках кому и что когда аукнулось числилось все, от материального состояния до лет жизни. Одним словом, именно после этого открытия и застала прибывшая на Гримма 12 кавалерия в лице Драко Малфоя, мерившую шагами комнату Гермиону и остолбеневшего на диване Поттера. На этот раз Артур явился в сопровождении Молли, уже рассматривавшей Гримма 12, как почти филиал Норы, или зимнюю дачу. К встрече Гарри тщательно подготовился, то есть он выучил наизусть речь, написанную для него политкорректной Гермионой, и несколько раз ее отрепетировал перед зеркалом. Собственное отражение кривлялось и морщилось, и поэтому тренироваться пришлось намного дольше, чем Гарри поначалу планировал. Речь состояла из длинной тирады причин, по которым Гарри еще рано вступать в законный или не очень брак, не последнее из которых было элементарное нежелание. Потом Гермиона очень подробно описывала все негативные стороны ранних браков и приводила статистические данные о разводах. Средний возраст удачных браков тоже был процитирован, и он был лет на 10 старше, чем хронологический возраст Гарри и Джинни. Далее Гарри долго и подробно объяснял, что его цели в жизни диаметрально противоположны стремлениям Уизли, и ни одна из его намеченных дорог с тропинкой Джинни не пересекается. Сама же Гермиона в этот момент на Гримма 12 отсутствовала, потому что к огромному неудовольствию Драко считала, что одно лишь ее безвыходное положение – это еще не причина познакомиться в постели. Таким образом, Гермиона настаивала, что им хотя бы следовало провести немного времени вместе до того, как они приступят к технической части исполнения плана ее спасения. Драко с технической частью проблем не предвидел, но избрал об этом промолчать. Сказать по правде, Гарри откровенно считал Гермиону романтиком и в душе был полностью с ней солидарен. В отличие от Поттера, Малфой романтиком не был, но все-таки джентльменом быть его выдрессировали. Поэтому, если в душе этот план ему не особенно улыбался, то лицо аристократа ничего подобного не отобразило, и Драко галантно пригласил спасаемую им от Уизли даму, которая одновременно должна была помочь его собственной репутации, на первое свидание. Насколько Гарри знал, это был пикник в очень живописном, но надежно спрятанном от чужих глаз уголке парка Малфой Минора. Именно по этой причине в данный момент победитель Волан-де-Морта остался один на один с читой Уизли. Тщательно продуманная и скрупулезно спланированная речь с использованием статистики разводов в браках, заключенных в юном возрасте, Артура и Молли не впечатлила от слова совсем, а на прочувствованный аргумент об отсутствии чувств к Джинни и какого-либо желания делить с ней свой жизненный путь, мистер Уизли просто махнул рукой и, не приводя статистики, пожал плечами. Стерпится, слюбится. В чистокровных браках вообще один расчет, а любовь в расчет никто не берет. Гарри парировал, что и расчет это в отношении Джинни не видит, но Молли его перебила. Поттер и представить себе не мог, сколько у Джиневры, оказывается, достоинств. Те, которые он сам мог привести, больше ценились на панели. Короче, дискуссии не получилось, разговора тоже, и спустя час Артур выдал ему явно не отрепетированный, но очень давно заготовленный монолог, сводившийся к четырем словам. «У тебя нет выбора». Гарри смог бы пересказать все и одним. Залетел. Мысленно поблагодарив Гермиону за попытку, Поттер перешел ко второй части плана. Точнее, именно к своему плану, как таковому, поскольку проникнуться его положением от Артура или Молли он и не ожидал. Это как если паук вдруг поймет залетевшую в его паутину муху. Поэтому, с видом бизнесмена опустившись в кресло, Гарри потребовал от Уизли показать ему брачный контракт. Артур и Молли переглянулись и, беспечно махнув рукой, Уизли улыбнулся. «Какой контракт между родственниками? Мы же свои люди, как-нибудь разберемся. Вы как хотите, но без контракта родственниками нам не быть и разбираться ни в чем», хладнокровно сняв руку Артура со своего плеча, процедил Гарри. «Гарри, ты же мне, как сын». Уизли даже прослезился от шока. «Я тоже долгое время считал вас семьей, мистер Уизли», сдержанно кивнул Гарри. «На будущее, жениться надо будет на сироте, кстати. Правда, на пергаменте Малфоя этой категории не значилось. Кто лучше делает минет, первый графой, а про сироток ничего, надо спросить. Впрочем, сперва нужно ответить Артуру. Думаю, это у меня подростковый протест. Не хочу жениться, хочу учиться. Так что же ты отказался поехать в Хогвартс, дорогой мой?» — всплеснула руками Молли. «Джинни Ирон, не так тебя не хватает. Мне и в Аврарате всего достаточно. И учебы, и общения с преступниками, и с дамами легкого поведения. Вчера на публичный дом облаву делали. Так что с контрактом, когда начнем составлять?» «Гарри, сынок, брось. Никакого контракта я составлять не буду». Глаза Артура сузились. «Ну, нет так нет», — легко кивнул Гарри. «По пункту второму параграфа третьего справочника о браках и соглашениях, отказ одной партии составить брачный контракт, если вторая на нем настаивает, можно считать разрывом соглашения. День добрый, Артур, Молли». Поттер широким жестом указал им на дверь и сам развернулся к противоположному выходу, когда Уизли прогремел: «Стой, завтра же встретимся и обсудим. Хочешь контракт, будет тебе контракт. Пришлите первый драфт совой», — вздохнул Гарри. «Вот дементор на клоуна, а он уже почти было вырвался. Впрочем, это было бы слишком просто. Артур и Молли Уизли тоже не с Хаффлпафф, и сколько только шляпе за Гриффиндор заплатили». День пятый. Люциус Малфой благоразумно рассудил, что со своей будущей невесткой он познакомится поближе уже после того, как они вырвут ее из лап рыжих узурпаторов. Аристократ, давно уже единогласно признанный в волшебном мире прирожденным оратором, имел все основания считать, что своим талантом он еще будет иметь возможность блеснуть в схватке с патриархом рыжих недоразумений, и очень надеялся, что схватка произойдет на глазах мисс Грейнджер, которая, безусловно, после этого проникнется к нему благодарностью. А как раз это чувство в их отношениях Люциусу бы не помешало, поскольку, похоже, сейчас Гермиона в основном испытывала к нему настороженное недоверие. «Странная девочка, из чего бы ей это?» Драко сегодня с утра уже готовился к их следующему рандеву, потому как его без пяти минут невеста, а по мнению Люциуса, стрелки эти пять минут не смогут отсчитать, пока молодежь не бросит дурью маяться и перейдет к делу, пребывала в Минор для пятого свидания. Люциус и Нарцисса избрали смотаться на вечер в театр, при этом проинструктировав Драко их не дожидаться. На языке Малфоев это означало, что если так случится, что он окажется чем-то занят, то прерываться на их счет не стоит. Драко учился не на Хаффлпаффе, и поэтому смысл слов отца понял отлично. Чем быстрее он перейдет к делу, тем скорее они смогут приступить к налаживанию своего положения в новом обществе. Впрочем, Драко тоже уже давно надоело тянуть кота за хвост, но Гермиона все еще отказывалась перевести их отношения на другой уровень, а точнее сказать, в горизонтальное положение. Спасителю золотой девочки вообще порой казалось, что символом факультета Грейнджер должна была бы быть не львица, а черепаха. С такой скоростью они продвигались вперед. Даже поцеловались по-человечески они только на третьем свидании, и это если учесть, что обычно на втором, если уж девушка отличалась правильностью, Драко уже укладывал в постель, а к пятому они расставались. Впрочем, с Гермионой ему предстояло детей не только крестить, но и растить, притом буквально, и поэтому он мужественно терпел все неудобства и терпеливо ждал. Когда отец на первом свидании предложил Драко показать Гермионе ее будущее место обитания, тот честно провел экскурсию по библиотеке и показал свою спальную. Грейнджер спальную не оценила, но на второе свидание у них был пикник в библиотеке. Сегодня же Малфой планировал романтический вечер. Он заколдовал три скрипки и клавесин играть Моцарта и заказал эльфам мясо по-французски. Вино драка не доверил выбирать никому и притащил из погреба сам. А тем временем на Гримма 12 работа кипела. Артур Уизли тужился почти неделю и только сегодня разродился первой версией брачного контракта, над которой сейчас и корпели Гарри с Гермионой. Конечно, последние 4 дня они не сидели без дела, изучая все, что могли найти про брачные контракты. Библиотека Гримма 12 была проштудирована вдоль и поперек. 3 внушительных тома Грейнджер притащила со своего свидания с Малфоем, когда, стремившийся произвести впечатление, драка устроил пикник в библиотеке Минора. Дополнительно, Грейнджер с особым энтузиазмом, граничащим с пристрастием, опросила специалистов по магическим контрактам из отдела тайн, где теперь работала. В результате, кроме хорошо подкованного в бракоразводных процессах юриста, коим Гермиона вполне уже могла стать, она теперь была способна похвастаться и доскональным знанием контрактов и их составления. Вторым последствием стало, что девушка задумалась о собственном контракте с Малфоями. Прибывшему как раз в это время на Гримма 12, драка хватило одного взгляда на будущую спутницу жизни, чтобы оценить обстановку и опасность. Не дожидаясь, пока Грейнджер закипит и взорвется, как котел Лонгботтома на зельеварении, Малфой тут же шлепнул на стол перед ней свиток пергамента. «Что это?» – подозрительно нахмурилась Гермиона, а Гарри заглянул вовнутрь аккуратной трубочки. «Контракт Малфоев», – кивнул на документ драка. «Я подумал, что вы можете проглядеть его ради полезных идей, но теперь понимаю, что тебе лучше ознакомиться для себя. И что там?» – Гермиона выхватила пергамент и принялась читать. Поттер скользил глазами по строчкам, заглядывая через плечо подруги. «Честно говоря, ничего из ряда вон», — драка задумчиво почесал затылок. «Ты мне не изменяешь, я тебе не изменяю. Я тебя содержу и обеспечиваю всеми вещами первой и стотысячной необходимости. Ты одеваешься и ведешь себя подобно леди Малфой. Во всяком случае, пока не станешь министром магии и не издашь указ, запрещающий женщинам носить платья, которые они вытащили из сундуков 16 века, и прикажешь всем надеть мини-юбки». «Что?» – встрепенулась внимательно слушавшая его Грейнджер. «Зачем мне это?» «Я настаиваю», – драка строго погрозил ей пальцем. «Дальше, лично для тебя, отец наверняка включит что-нибудь про беспрекословно слушаться нарциссу в вопросах этикета и одежды и не делать ремонт или менять декор в миноре без разрешения, или проводить электричество. Плюс обогатить свои и так отличные манеры нашими напыщенно-чопорными. Что еще? Ах, да, тоже персонально для тебя. Ты поддерживаешь меня в обществе и устраиваешь скандалы только за толстыми стенами Минора. И это все?» Грейнджер, закончив читать, теперь уставилась на Малфоя в легком замешательстве. «Что, милая, не так страшен Дементор, если есть Патронус? Не знаю, что ты опасалась там увидеть, но это стандартный контракт, используемый в моей семье веками. Кстати, Поттер, у твоего отца тоже в роду наверняка есть. Сходи в Гринготтс». «Обязательно», — кивнул Гарри и поправил очки. Почему он сам не додумался? Все это произошло уже 2 дня изучения матчасти назад, и теперь оба, и Грейнджер, и Поттер были еще на книг 5 грамотнее. Справа от него Гермиона тщательно работала над формулировкой чего-то, значившегося на ее пергаменте пункт 125, периодически перечитывая написанное, качая головой, перечеркивая и набрасывая снова. Гарри, от натуги высунув язык и свесив его на бок, составлял список под странным названием «Макглы против Джинни». Занятие полностью увлекло их обоих, и поэтому, когда облезлая сова Уизли уронила перед ними небольшой конверт, оба вздрогнули. С тех пор, как Гарри перекрыл всем Уизли без исключения доступ к камину на Гримма 12, только совы могли проникнуть в святая святых Поттера. Камин беспрекословно пропускал Гермиону и еще давал доступ драка. Больше Гарри здесь не хотел видеть никого или слышать. Впрочем, с последним на этот раз не повезло. Оброненная совой Уизли карточка оказалась вариацией на кричалку, и поэтому сейчас открытка заговорила приторно-сладким голосом Молли. По мере осознавания, что именно им сообщали, Гермиона смертельно побледнела и уронила перо. Уизли планировали ее свадьбу с Роном на Рождество. Обеспокоенно наблюдавший за подругой, Гарри Поттер тоже отложил свой пергамент. «Вы уже, я имею в виду, Малфой уже, то есть вы с Малфоем уже начали. Не только представлять эту картину, даже говорить об этом не хотелось. Нет еще», — Гермиона поджала губы. «Я хотела хоть немного узнать его поближе, пообщаться, это просто так неправильно. Ты хорошо знаешь Рона, благоразумно напомнил Гарри. И близко тоже. Я никогда, перебила его возмущенная подруга. Я не об этом. Ты его хорошо знаешь, но хочешь ли ты провести с ним жизнь, со всем этим дракловым семейством рыжих шакалов? Нет, Гермиона решительно сжала челюсть. Ну, вот, а Малфой нам хотя бы не врет. Тоже преследует свои цели, но открыто выкладывает карты на стол. Я знаю, Грейнджер решительно поднялась из-за стола. Ты не против, если мы продолжим работу над контрактом позже? Гарри отрицательно покачал головой. До завтра, пока, ответила боевая подруга и исчезла в пламени камина. День пятый, вечер. Гарри Поттер вздохнул, глядя подруге вслед и прекрасно осознавая, что сегодня, похоже, быка возьмут за рога. Прогнав из мыслей навязчивый образ, он вновь приступил к работе. Первым делом парень проштудировал составленные Артуром документы и подчеркнул все, что ему не нравилось. Получилось подчеркнуто практически все. После этого, мысленно отдав хвалу закону равновесия, все должно быть оправдано обеими сторонами, он принялся оспаривать первый же абзац контракта. Дементорс 2 он будет жить в норе. Поттеры, серьезный род и частью Уизли они не станут, поэтому первым же пунктом Гарри жирным текстом объявил о самостоятельности молодой семьи Поттеров. Они живут отдельно и там, где соизволит выбрать сам Гарри, а к финансам Поттеров, то есть основному состоянию, никто, даже Джинни, прикасаться не может, благо и у Поттеров, и у Малфоев в контрактах это было, и обязательств помогать и поддерживать, разве что только словом, у мистера Гарри Поттера ни перед кем нет. Потом Гарри быстро скатал высокопарные слова об обязательствах обеспечивать супругу на соответствующем ее положению уровне, но четко ограничил, что это подразумевает выделенные Джинни и вполне лимитированные средства. Больше никто из семейства Уизли на банковский счет Поттера претендовать не должен. Перечитав исправленные пункты и удостоверившись, что в формулировках и использованных словах комар носу не подточит, Гарри привязал пергамент к лапке совы и отправил в нору. Ответ не заставил себя долго ждать. Кричалка на весь Гримма 12 визжала голосом Молли Уизли и причитала, что подобного от будущего зятя не ожидала. Гарри не проникся, одним движением палочки разорвал ответ Молли, вложил в мешочек, привязал к лапке совы и, добавив записку, что подобное обязательно в соответствии с контрактом Поттеров, отправил птицу в полет. В тот вечер сове приходилось приносить как минимум 5 орущих посланий Молли, которые Гарри про себя назвал причиталками, потому как Молли все время причитала и сетовала. Гарри рвал каждое на мелкие кусочки и отсылал обратно. Наконец он процитировал 5 законов брачных контрактов, в соответствии с которыми отказаться от поправки Уизли не могли. В сопровождающем письме Поттер добавил, что только из врожденной воспитанности и вбитой Дурслями сдержанности еще не указал на факт, что настаивать на подобном пункте, признаваться в обдирательстве, и сам создал кричалку. Холодным и нетерпящим возражений голосом Гарри уведомил Уизли, что пункт первый дальнейшему обсуждению не подлежит. Уизли или соглашаются, или по закону равновесия сговор можно считать расторгнутым. Артур Уизли собственноручно подписал пункт, а сопроводительную записку Гарри сжег, не читая, отослав Уизли короткую записку, состоящую из одной единственной фразы, что переговоры по дальнейшим пунктам он продолжит завтра. Поттер пошел спать. Его семья будет независимой, и ни один из многочисленных Уизли не сможет не только в щель его дома проползти, в замочную скважину подглядеть, где бы Гарри не избрал жить, и никаких финансирований сомнительных начинаний не предвидится даже в страшном сне и не ожидается. Гермиона отпарировала к самым воротам Малфой Минора, где ее встретил Драко. Церемонно поцеловав девушке руку, он накинул ее оценивающим взглядом и слегка оторопел. «Грейнджер, твое платье расщепилось. Точнее, оно просто где-то общепилось и исчезло, оставив одну нижнюю сорочку». «Что?» До этого казавшаяся погруженной в свои мысли, Гермиона быстро осмотрела свой наряд. «А, нет, ничего подобного. Это называется сарафан. У Гарри на Гримма 12 было очень жарко, а потом я просто упустила из виду переодеться. В общем, это такое легкое, летнее платье. Надеюсь, ты ничего не имеешь против? Если что, можешь дать мне мантию». Драко против ничего не имел, на самом деле, он был очень даже за, правда, некоторым частям своего тела пришлось сделать небольшое внушение и расслабиться. Успокоились они не сразу, но все-таки Драко было не 12 лет, а 17, и владеть собой он уже научился. Проводив девушку в гостиную, Он взмахом волшебной палочки заставил зачарованные инструменты играть и приказал переодетым ради этого случая в белые фраки, трансфигурированные из наволочек, домашним эльфам подавать ужин. «Надеюсь, тебе все придется по вкусу. Бедные эльфы старались весь день, а вино я выбирал сам. Думаю, потом мы немножко потанцуем. Это будет очень правильным свиданием и по всем правилам. Плюс, до сих пор кусаю себе локти, что Крам пригласил тебя на рождественский бал, а не я. Признаюсь, наблюдать за вами было, как зубы рвать. На самом деле, если удалять зубы с анестезией, это не так страшно», — рассеянно поделилась с парнем информацией Гермиона, которая казалась чем-то отвлечена и слушала только вполуха. «Поверю тебе на слово», — решил не спорить Драко и вместо этого осведомился, нравится ли Гринджер его музыка. Гермиона вновь рассеянно кивнула, сделав вежливые комплименты его умению применять чары и выбору музыкальной композиции. Малфой разлил изысканное вино по бокалам, но девушка лишь пригубила так тщательно выбранный парнем напиток. Какое-то время они молча ели, хотя точнее было бы сказать, что пищу поглощал один Драко. Гермиона лениво ковырялась в тарелке, периодически бросая на Драко странные, изучающие взгляды. Парень улыбался, уплетал ужин за обе щеки и рассказывал бесконечные байки о приключениях Тианатта и похождениях Блейза Забини. Наконец, встретив очередной взгляд Гринджер, он отложил столовые приборы и качнул головой. «Ладно, дорогая, колись. Ты что, одна из этих магдловских, как их там, виджетанцев? Кто?» Гермиона моргнула и нахмурилась, полностью сбитая с толку. «Ну, эти, которые мясо не едят. Мать в магдловском ресторане видела. Вегетарианцев?» — машинально поправила его Гринджер. «И нет. Тогда в чем дело? Ты даже не притронулась к еде». Драко поднялся из-за стола и подошел к девушке. Гермиона тоже встала. «Сегодня я узнала, что Уизли намечают провести мою и Рональда церемонию на Рождество». Малфой сглотнул. Нет, он был уверен в своих силах, но если Гринджер будет продолжать вести себя, как слишком правильно воспитанная юная леди. Приподняв бровь, парень кивнул. «Это всего 3 месяца, дорогая, но я уверен, мы вполне можем все успеть. Нет, если будем топтаться на месте, как первоклассники перед классом с ней по зельеварению», — Гермиона сжала губы. «Ты сильно расстроишься, если мы опустим ваши церемонные танцы сегодня». «Мои церемонии? Это же ты хотела романтику и настаивала не спешить». Драко уже просто не мог не возмутиться. Драклу под хвост романтику, Гринджер решительно толкнула Малфоя на диван и тут же оседлала его колени. «Потанцуем на нашей свадьбе и разводе, Гарри». И с этими словами, девушка решительно рванула его рубашку, рассыпая пуговицы по полу, и припала к его губам поцелуем. Малфой был полностью согласен относительно романтики, драклов и танцев, с удивлением обнаружив, что теперь еще разделяет мнение и в отношении магдловской одежды. Это ее легкое и почти невесомое неглиже, которое Гермиона назвала сарафаном, позволяющее делать все и даже его не снимать, парню определенно нравилось. Эх, не то им преподавали на магдловедении. Святая Инквизиция, дементор ее, показали бы лучше сарафан. Это же сразу меняет дело. Волан-де-Морт против сарафанов – это как дементор против патронуса. Даже среди семейки Лестринджей расклад был бы 2-1. Отработанным годами практики жестом скользнув ладонями под пышную юбку и обнаружив там лишь маленький кусочек кружева, легко сдвинувшийся в сторону под его пальцами и сопротивляющийся его желаниям не больше, чем собственная ширинка, Драко довольно мурлыкнул. «К мини-юбкам добавишь еще эти дневные сорочки. Ты имеешь в виду сарафан?» — на всякий случай уточнила Гермиона. «Ты главное записывай, а то забудешь», — отмахнулся Драко и одним плавным движением приступил к ключевому процессу исполнения их плана. К Драклову-дементору правильность. В эту ночь, плавно перетекшую сперва в утро, а потом и день, Драко Малфой на собственной бесценной шкуре и богатом опыте удостоверился, что гриффиндорки с мозгами Рейвенкла в постели далеко не вороны, а настоящие львицы. И только под вечер, когда Гермиона исчезла в камине, а Драко спустился поздороваться с родителями, тщательно, хоть и тщетно пытающийся сохранить холодную маску и прячущий лицо за газетой, отец уведомил его, что Драко забыл наложить на свою комнату заглушающие чары. А гриффиндорки, как оказалось, еще и отнюдь не тихие мышки, и не шипят, как змеи, тоже. Одним словом, львицы. Впрочем, сыну Люциуса Малфоя было поистине плевать. Пожав плечами, Драко невозмутимо предложил так дорожившему тишиной отцу купить ему отдельный особняк или виллу. Можно даже и за пределами магической Англии. чтобы уж наверняка не нарушать покой лорда. День 10. Гарри Поттер устало откинулся на спинку кресла и плеснул в стакан старый добрый коньяк. Огневиски ему особенно никогда не нравилось, а вот дорогой магловский напиток все больше приходился по вкусу. Последние 5 дней были особенно утомительными, но под конец Гарри было, чем похвастаться за вырванные годы и убитые нервные клетки. Во-первых, он был твердо уверен, что его жертва стоила Молли и Артуру Уизли как минимум столько же радости, плюс их кровяное давление уже явно скакало, как кузнечик по сковороде. Все-таки возраст и 7 детей не могли пройти бесследно. А во-вторых, он настоял, что их с Дженеврой брак будет не вечным, а очень даже разрушаемым. Гарри Поттер штудировал пудовые справочники и учебники, как никогда в жизни, и практически изучил наизусть все подводные камни и детали, но в конечном итоге условия, при которых один из супругов получал свободу, а второго выставляли за дверь, были подробно описаны. Молли и Артур бились, как пресловутые гриффиндорские львы, но Гарри с поистине непонятно откуда взявшимися ловкостью и хитростью, умудрился вывернуть все в свою сторону, прибегая к угрозам и шантажу лишь в крайнем случае, но используя теперь свой самый любимый закон равновесия направо и налево. Гарри к началу 3-й недели переговоров уже имел на счету 2 значительные победы. И вообще, кто там что имел против шантажировать? Ничего они не понимают в жизни вообще и переговорах в частности. В итоге в дела семьи Поттеров никто не мог вмешиваться ни советом, ни претензиями. Слово патриарха рода и по совместительству героя магической Англии будет законом, а Джин не по сути должна быть хорошей чистокровной женой, она вступала в его род и теряла право что-либо и кому-либо доказывать. А поскольку она вступала в род Поттеров, это самое право противоречить Гарри терял и Артур. Выражаясь словами Гермионы, феминистки всего мира непременно должны были взвыть от протеста, устроить под окнами Гримма 12 демонстрацию и потом самовоспламениться, а сам шаблон договора Поттер несомненно раскопал веки в 10-м, и притом до нашей эры. Поттер ответил, что даже если этот свиток случайно пережил Великий потоп, ему в сущности безразлично. Это как раз то, что Гарри и нужно. В любой другой день Грейнджер бы не оставила подобное в покое еще очень долго, но во-первых, она спешила в Малфой Минор, а во-вторых, цель оправдывала средства. Именно поэтому, внимательно вычитав каждое слово, аккуратно выведенное Гарри на пергаменте, и сверив каждый довод с первоисточником, Грейнджер подправила пару моментов, чтобы никто и никогда не смог найти эти лазейки. После чего она снова исчезла в зеленом пламени камина. За все это время Гермиона практически не бывала на Гримма 12, появляясь лишь на несколько минут. Подруга вела себя, как каждый раз перед экзаменами, когда начинала паниковать задолго до назначенного срока и была практически одержима идеей тщательно подготовиться. Каждый раз, когда Гарри не успевал остановить себя до того, как мысленный образ, что именно эти одержимости тщательная подготовка подразумевали в этой конкретной ситуации, его просто передергивало. Гермиона и Малфой, рвотный рефлекс срабатывал мгновенно. Однако, похоже, оба оказались перфекционистами и теперь все свое время проводили, притворяя план спасения Гермионы от рыжего недоразумения в жизнь. Впрочем, неудобство такой расклад представлял лишь Гарри Поттеру. Ни Гермиона, ни Малфой совершенно не возражали, а Люциус только что не вывешивал воодушевляющие и поддерживающие плакаты. А может, и вывешивал, но Драко успевал их снять до прихода Грейнджер в Минор. День 15. С утра Гермиона заглянула на Гримма 12. Девушка выглядела уставшей, но перманентная улыбка была прочно приклеена к ее губам. Приняв из рук Гарри чашку с кофе, она благодарно кивнула и с наслаждением вдохнула дымящийся аромат. «Благодать!» Прикрыв глаза, прошептала Грейнджер. «Что, в Миноре кофе не дают?» Тут же подколол Гарри. Знал, что сам виноват, нифиг было на восторге малолетки Джин не покупаться, умиляться Молли с ее Гарри, дорогой, хочешь еще кусочек, и как идиот радоваться, что его любит. И да, под юбку рыжей тоже лезть не стоило. Может, тогда не кусал бы сейчас себе локти, а спал бы с Гермионой вместо Малфоя. Грейнджер только пожала плечами. В голове, она считала дни в своем цикле и больше, кроме кофе, ничего вокруг не замечала. «Кофе в Миноре дают, ей здесь сервис больше нравится», — ехидно бросил как раз в этот момент появившийся из камина Драко. «Что, распустили своих эльфов? Или не слушаются, когда половину приказов надо по новым порядкам формулировать, как вежливые просьбы? Соль вместо сахара в чай сыплют», — парировал Гарри. Малфой сиял, как удовлетворенный удав, и это дико выводило из себя. Ищи новую прислугу. Отличная идея. Поттер, если с разводом накроется и надо будет срочно бежать из магического мира и прятаться в подполье, так и быть, найму тебя домашним эльфом. Будешь варить кофе. Гарри еще отлично готовит, вставила услышавшая только последние три слова про кофе Гермиона. Вот, у тебя уже рекомендательные письма появились, герой. Считай, тебя наняли. Я тебя сам найму, вспылил Гарри. Мечтательный вид рассеянной Гермионы баллов Малфою перед Поттером не прибавлял. Эй, я же сказал, это только в крайнем случае, если тебя Джиневра обдерет, как липку. Так это же меняет дело. С наигранным восторгом и искренним сарказмом отчеканил Поттер. Спасибо, запомню. И припомню тоже. Злой ты, Поттер, картинно надулся Драко. А я к тебе, между прочим, из лучших побуждений, с чистым сердцем, не с пустыми руками и с полными карманами пришел. Прям, из лучших побуждений, Поттер прищурился. Эй, оставить Уизли в луже и с носом, куда уж лучше. Голос Драко звучал с искренним недоумением. А что в карманах? Надеюсь, не одни побуждения? Гарри склонил голову на бок. Дары, Драко расплылся в улыбке чеширского кота. Я же тебе обещал, что достану целую порнографическую серию компромата. Вот, держи. И с этими словами, Драко театральным жестом вынул штук 20 небольших светящихся сосудов с воспоминаниями. Все они, почему-то, отливали разными оттенками красного. А что с красным цветом? Гарри подозрительно приподнял первую бутылочку за горлышко двумя пальцами. А потому, что горячие, самодовольно оскалил зубы Малфой. Точно, они не краснеют от стыда, не удержавшись, ехидно осведомилась Гермиона. Единственные, кто должен краснеть от стыда, это Уизли. Это же надо, такое в Хогвартс выпустить. И это я еще только на Слизерине заполучил. Драко для пущего эффекта поднял указательный палец вверх. Нет, ты не думай, что я гриффиндорцев не спрашивал. Просто, они или воспоминания извлекать не умеют, или слишком благородные. Честно говоря, я так и не понял. Зато если я все правильно понял, то мне эта порнография дорого обойдется. Гарри вздохнул и обернулся к Малфою. Сколько мне все это будет стоить? И чего? Дорого обойдется тебе только отсутствие этой порнографии, терпеливо объяснил Драко. А ее присутствие станет неоспоримым аргументом в твоих переговорах о верности супругов. Потому что я могу с точностью предсказать, что Молли встанет стеной, как дементор в Азкабане, едва ты упомянешь пункт верность, как часть контракта. Кстати, отец посоветовал, что если очень сильно будет нужно, Поттер, можешь еще невзначай обронить, что четко знаешь, в кого Джиневра такая активная. Правда, Люциус не за свою репутацию волнуется и не хочет упоминать наше имя раньше времени. Все-таки, свой удар мы с Гринджер пока что готовим в кустах, но имена Сириуса и Регулуса Блэков, Фрэнка Лангбаттома и братишек Лестринджи можешь смело ронять, как семена сорняков на плодотворную почву. Поверь мне, удобрениями там уже все отлично сдобрено. А как последнюю каплю, отец сказал упомянуть кого-то под прозвищем Хвост. Когда я спросил, а это что такое, Люциус только подмигнул. «Меня сейчас вытошнит», — громко провозгласил Гарри. Гермиона по-прежнему была занята своими мыслями. «И все-таки, я уверен, что твои товарищи поделились этим розовым золотом не по доброте душевной. Я повторяюсь, Малфой, чего мне все это будет стоить? На самом деле, Никната», — Драко улыбнулся и достал из другого кармана свиток. «Тебе всего лишь придется сделать различные небольшие одолжения. Деньги никому из нас не нужны, а вот дружба героя всей магической Великобритании будет бесценна». Закатив глаза, Гарри принял из рук Малфоя свиток пергамента и быстро пробежался глазами по строчкам. «Ты что, серьезно? Присутствовать на свадьбе Теодора Нотта, быть среди почетных гостей на открытии лавки зелий Блейза Забини, позволить сфотографировать себя, пожимающим руку Крэббу и Гайлу?» Поттер поднял удивленные глаза на Малфоя. Список продолжался в том же ключе. От него требовали лишь появиться на публике в их компании или почтить присутствием мероприятия. Конечно же, там была строка и о том, что после брака самого Драко и Гермионы, Гарри обязывается продолжать поддерживать подругу и не отрекаться от нее, как и посещать все приемы в Малфой-Миноре, как названный брат в девичестве мисс Гринджер. «А почему тебя это удивляет, Гарри?» Гермиона вздохнула и пожала плечами. «По-моему, это было очень предсказуемо. Деньги никому из них ни к чему. А вот репутация, точнее ее восстановление или воскрешение из праха, жизненно необходимо. Я тоже буду на всех этих событиях, конечно, как консорт Драко». Поттер кивнул. Конечно, ему ничего не оставалось, как согласиться с подобными условиями, особенно если учесть, что на самом деле от него ничего фактически не требовалось. Появиться на парочке мероприятий, пожать несколько рук, до которых в Хогвартсе бы даже со стерилизатором не дотронулся, делать вид, что теперь друг всех слизеринцев. Да легко, Гарри вообще сейчас уже сожалел, что когда-то сцепился с распределительной шляпой и настоял на Гриффиндоре. День 21. Переговоры о пункте относительно супружеской верности, том самом, который Драко Малфой почти 3 недели назад объяснил Гермионе одной короткой и произнесенной само собой разумеющимся тоном «ты мне не изменяешь, я тебе не изменяю» фразой, то есть меньше, чем 10 слов, в случае Дженнивра Уизли заняли почти неделю. Гарри тщательно работал над формулировками, Гермиона перепроверяла, в самом конце внезапно заменив фразе об отцовстве детей Джинни супруг на Гарри Поттер. Выглядела подруга при этом коварной. Добавленный в контракт пункт о супружеской верности был отправлен в Нору в понедельник около 8 часов утра. Уже в 8:15 на Гримма 12 пришел ответ. Вопилка на всю кухню осведомлялась пронзительным голосом Молли Уизли. Как он посмел? Гарри пожал плечами и спокойно написал ответ. В принципе, ответ сводился к уже привычной в их переговорах формулировке. Я настаиваю, без этого не может быть никаких разговоров. Закон равновесия, а если не нравится, не держим. Письменные пререкания продолжались весь день, притом в 10:00 Гарри уведомил родственников, что кричалки и вопилки будет жечь адским пламенем, не открывая. В 9:00 во вторник сова принесла на Гримма 12 послание с просьбой о личной встрече. Гарри согласился открыть камин, и ровно в 9:30 Молли Уизли рыжим ураганом ворвалась на Гримма 12. Артура с ней не было. Гарри напомнил матриарху рыжих, что без главы дома, то есть Артура, они ничего не смогут подписать, но Молли отмахнулась. Она здесь поговорить. Дальше шел длинный монолог, абсолютно не предоставлявший никакой возможности для этого самого поговорить.